Глава 462. Врагов не избежать. Все быстро нашли общую цель, для начала покинуть лес. Взяв ответственность на себя, Ло Чень возглавил путь. Каждое дерево в лесу достигало в высоту больше 10 метров. Деревья затмевали небо. Идя по лесу, они ощущали лишь темноту и холод. Особенно после того, как все древние деревья стали потенциальной угрозой. Ло Чень молча шел первым. За ним медленно следовали Чжао Юань, Чжан Чэнь Дун и культиватор горы Небесного Меча. За Чжао Юанем и остальными шли Сю Мо Ян и женщина из секты иллюзорного демонов. Пять женщин молчали. Они настороженно осматривали окружающие их деревья. Цин Ле, Чу Ли, Ду Сян Ян и их команда шли сзади, держась на расстоянии от Сю Мо Ян. «Мне кажется, что у деревьев есть глаза. Через них Е и Ха видит, где мы находимся». Хэ Вэй всю дорогу ощущала дискомфорт. Находясь в лесу, она не могла не ощущать дискомфорт. Заговорив, она услышала шорох листьев. Шум заставил ее нервничать. «Может быть, я просто параноик», — уничижительно улыбнулась Хэ Вэй. «Надеюсь, что так», — беспомощно добавил Ду Сян Ян, — «в лесу полно деревьев. Я не могу сжечь их все. Ха, я всего лишь культиватор пустого мира. Я не могу сжечь весь лес. К тому же, местная флора обрастает простейшим интеллектом, и мне постоянно придется разжигать огонь. У нас нет времени ждать, пока ты это сделаешь», — фыркнул Чу Ли, нахмурив брови. «Я и Хао пытался напасть на нас через деревья, когда мы расслабились. Теперь мы настороже, и убить нас будет не так-то просто». «Согласен», — улыбнулся Ду Сян Ян. Сзади них бок о бок шли Цин Ле и Сюн Тин Юй. «Как дела?» — тихо спросила Сюн Тин Юй, ярко сверкнув глазами. «Чего?» — удивился Цин Ле. «Твоя истинная душа сформировалась?» «Почти. Надеюсь, мы доберемся до Земли Грома как можно скорее. Мне кажется, что я смогу достичь третьего уровня Небесного Грома». Взгляд Цин Ле был полон амбиций. «Если ты достигнешь средней ступени пустого мира, то сможешь защищать себя на кладбище богов», — взволнованно произнесла Сюн Тин Юй. «Да, лишь тогда я смогу сравниться с этими гениями». Цин Ле посмотрел на Ло Ченя, который вел команду. Много дней назад, когда Ло Чэнь сражался с Линь Дун Сином и Ся Хао Юанем, Цин Ли видел это со стороны и составил об его силе определенное представление. Даже измученный и раненый, Ло Чэнь бил достаточно сильно, чтобы оставлять в земле вмятины. Цин Ли отчетливо помнил это страшное чувство. Удар полумесяца Ло Чэня напоминал полумесяц, падающий вниз. Мощь его была привлекательной и несравненной. Эта мощь превосходила даже силу культиваторов завершенного мира. Этот ход позволял Ло Ченю сражаться с культиваторами, которые были сильнее него, и убивать культиваторов ранней ступени завершенного мира. Это ужасающее искусство меча высвобождало его истинную силу. Цин Ле сделал вывод, что в нынешнем состоянии вряд ли сможет сражаться с Ло Ченем. Находясь в окружении пяти культиваторов, Чу Ли убил двух культиваторов семьи Су, потом одолел пятерых культиваторов, отравленных ядом Вуду, и после этих двух жестоких битв он вступил в бой с Е и Хао. Боевая мощь Чу Ли тоже поражала. Он не видел, как сражается в полную силу Сю Мо Янь, но понимал, что Сю Мо Янь искусна во всех тайных искусствах кровавой дьявольской секты, хоть и не показывает этого. Сю Мо Янь тоже казалась ему пугающей, если не считать их. В царстве хаоса были известны Юй Мэнь из горы 10 000 зверей и Фэн Ю из секты небесного артефакта. Они были победителями испытаний, проведенных в собственных силах, и были лучшими в своей области. Их тоже нельзя было недооценивать. Был еще и неудержимый Е и Хао. Цин Ле понял, что его окружают злобные звери. Чтобы стать сильнее, чтобы дожить до конца кровавого пиршества, ему нужно было сделать все возможное. Каждый шаг в этих землях был опасным. Ему пришлось столкнуться с врагами. Он подозревал, что на кладбище богов существуют и другие существа. Как он выживет без подавляющей силы, если ему не повезет с ними встретиться? Они не заметили, как пришли в место, заполненное деревьями и странными лозами. «Осторожно, место кажется опасным», — напомнил всем Ду Сян Ян. Он активировал духовное искусство. Из его тела вырвались кольца красно-оранжевого пламени. Его тело обернул прозрачный огненно-красный световой щит. «Всем подстраховаться!» — крикнула Сю Мо Янь. Одежды членов секты иллюзорного демона вдруг вспыхнули. Словно сплетенные из радужного света, они тонким щитом защитили их тела. Хэ Вэй и люди из секты разрушителя тоже создали из духовной силы щиты. Люди, укрывшиеся под светящимися щитами, превратились в фонари, их тела окружила духовная энергия. Не насторожились лишь Ло Чэнь, Чули и Сюмо Янь, которые были совершенно уверены в себе. Они не стали защищаться. Однако от тела Лочиня стало исходить острое намерение меча. Духовная броня Чули засверкала, он насторожился, но не подал виду. Ах! Вырвался у культиватора горы небесного меча испуганный крик. Его серебряный щит вдруг треснул, как яичная скорлупа. Ближайшие к нему странные виноградные лозы превратились в демона и опутали его. Соседний куст стал скоплением острых пил, которые устремились к нему. Человек сразу покрылся ранами и кровью. Посмотрев на него, все запаниковали и начали вопить. Их яростно атаковали странные виноградные лозы и кровожадные кусты. Над ними нависла всепоглощающая атмосфера ужаса. «Малютка Е!» — воскликнула Пань Цань Цань. Это была женщина из секты иллюзорного демона, которой было примерно 20. Она была миниатюрной, восхитительной и была на средней ступени пустого мира. Ее полностью поглотил куст, похожий на банановое дерево. Огромный куст жевал ее, и Пань Цань Цань слышала хруст ее костей. Чжао Юаня, который пришел из секты радости с багрового континента, пронзила виноградная лоза. Из раны быстро полилась кровь. Свет в его глазах потух. «Осторожно! Защищайте тех, кто рядом!» Гневно выпалил Чули, потянув за собой Хэ Вэй. Лицо его дико исказилось. «Бомбите окрестности!» Цинь Ле поспешно взглянул на Сюн Тин Юй. Странные виноградные лозы, словно щупальца, потянулись к Сюн Тин Юй. «Тин Юй!» — выкрикнул Цинь Ле. «Не бойся, я не так слаба, как ты думаешь», — улыбнулась Сюн Тин Юй. Она видела, что Цинь Ле за нее беспокоится. На душе у нее разилось тепло. Радужный круг. Из радужного облака вырвался яркий круг, окруженный облаками. Став большим, круг злобно ударил по щупальцам лозы. Лозы покрылись искрами и взорвались. По земле рассыпались куски дерева. Сюн Тин Юй указала пальцем. Радужный круг стал испускать слои света. Там, где проходил свет, раздавались взрывы. Лозы ближайших кустов превратились в порошок. «Цинь Ле, иди сюда!» — крикнул Чули. «Хорошо!» Цинь Ле схватил Сюн Тин Юй и быстро оказался рядом с Чули. «Взрывай тут!» — приказал Чули. Жень Пен и два культиватора секты разрушителя достали из колец пространства бомбы глубинного уничтожения. Когда загрохотали взрывы бомб, женщины секты иллюзорного демона закричали и поспешно побежали к Лочиню. Они хорошо знали про мощь бомб. Вокруг Цинь Ле и остальных яростно взрывались бомбы. Виноградные лозы и кусты, оказываясь в радиусе взрыва, рассыпались в порошок. В земле появились огромные глубокие каверны, покрывшие десятки квадратных метров. «Все сюда!» Чули поманил Лочиня и Сюмо Янь, которые стояли в стороне. Он произнес: «Мои люди будут прокладывать путь, применяя бомбы глубинного уничтожения». Даже гордец вроде Лочиня понял, что не сравнится с силой бомб, и послушно отступил. Сюмо Янь вздохнула. Затаив печаль, она кивнула. Она сказала: «Сначала перегруппируйтесь с Чули. Они потеряли еще одну сестру. Жень Пен, расчисти путь бомбами. Не верю, что я и Хао нельзя победить», — выругался Чули. «Есть». Перед ними взрывались бомбы глубинного уничтожения. Взрывы стирали кусты и лозы в порошок. Таким образом они продвигались вперед. Спустя 6 часов и 35 бомб им наконец удалось вырваться из окружения кустов и виноградных лоз. У всех на поясе висели жетоны горы 10 тысяч зверей. Когда они вырвались из лап опасности, раздался вой. Среди сломанных деревьев виднелась команда горы 10 тысяч зверей. У них были серьезные лица, сидя на земле, они пытались отдышаться. Среди них был Ню Шао Цзюнь. Подняв голову, Цинь Ле и остальные увидели его и культиваторов горы 10 тысяч зверей. Естественно, те их тоже увидели. Их взгляды пересеклись. «Это они!» — выкрикнул Ню Шао Цзюнь. «Ню Шао Цзюнь!» — холодно улыбнулся Ло Чень. Избегать врагов и вправду было тяжело. Глава 463. Коллизия. Ло Чень, Чули, Сюмо Янь. Подняв голову, Юй Мэнь из горы 10 тысяч зверей увидел, как из взрывов выходит процессия. На каменистом лице появилась странная улыбка. Позади него сидели в позе лотоса Ню Шао Цзюнь и другие культиваторы горы 10 тысяч зверей. Вокруг них виднелись останки старых деревьев. До того, как прибыли Цинь Ле и остальные, на них тоже напал Я и Хао, и они прошли через тяжелую битву. И Цинь Ле, Ло Чэнь и другие, и Юй Мэнь из горы 10 тысяч зверей были не в лучшей форме для сражения. Для Я и Хао это было выгодно. Однако некоторые, выйдя из себя, плевали на то, что они должны были делать или не должны. Ло Чэнь был таким человеком. Колесо холодной луны. Луч серебристого меча Ло Чэня превратился в холодную луну, которая была большой, как колесо повозки. Вращаясь в темном небе, она полетела к Нюшао Цзюню. Кажется, холодная луна целилась в него. Нюшао Цзюнь, в моих, Лочиня, глазах, ты жалкий человек, имя которого не стоит упоминать. Засмеялся Лочинь. Неважно, ранен я или нет, жалкая картофелина остается жалкой картофелиной. Если я хочу побить пса вроде тебя, мне все равно, кто твой хозяин. Несколько дней назад Лочинь и Чули пережили тяжелый бой. Оба израсходовали много энергии и получили тяжелые ранения. Тогда Нюшао Цзюнь и Си Тутун пытались убить его и Чули ради свежей крови насекомого Вуду. Еще они сказали кое-какие слова, которые Лочинь запомнил. Через несколько дней Лочинь выздоровел. К нему вернулась гордость, и он, конечно, не стал церемониться с Нюшао Цзюнем. Колесо холодной луны напоминало луну. Оно вращалось, а на культиватора в городе 10 000 зверей падали лучи холодного света, похожие на мечи. Нюшао Цзюнь помрачнел. Задрав голову, он смотрел на диск, который вот-вот опустится, но не мог сдвинуться с места, потому что Юймэнь ничего не сказал. Даже не посмотришь, кто хозяин. Эф, вдруг искривил губы Юймэнь. Его левый кулак размером с книгу скрывала перчатка в виде злобной звериной головы. Словно злобный зверь поедал его левую руку. Когда колесо опустилось, Юймэнь ударил левым кулаком по воздуху. Перчатка испустила гневный вой. Над головами людей появились круги сине-фиолетового света. Сине-фиолетовый свет слоями разошился по окрестностям. Они напоминали прозрачное зеркало. В ряби виднелись миниатюрные силуэты духовных зверей, которые иногда рычали. Колесо холодной луны, созданное из лучей меча, стреляло по фиолетовым огням. При столкновении рождались брызги искр. Культиваторы города 10 000 зверей, защищенные слоями света, остались целыми и невредимыми. Явление зверя, хрипло произнес Юймэнь. Вдруг сине-фиолетовый свет изменился. Слои света слились в 10-метрового зверя с телом льва и головой змеи. Ноги злобного зверя окутывали кроваво-красные облака. Яростно взревев, он кинулся к Лочиню. Скелет Юймэня начал лопаться, и его широкое могучее тело, которое и так было ростом в 2 метра, стало еще выше. Юймэнь напоминал человекообразное чудовище. Он взорвался дикой злобной аурой, а глаза по-звериному заблестели. Тело Юймэня стало звериным, он вобрал в себя силу сотен зверей, а аура его стала ужасающей. Даже Цинле, который держался в стороне, изменился в лице и посерьезнел. Возможно, из всех присутствующих он был единственным, кто посмел бы сразиться с Юймэнем в рукопашном бою, положившись лишь на физическую силу. Неожиданная трансформация Юймэня явно была связана с мутацией плоти. Когда-то Цинле, закаляющий тело в бассейне с кровью зверей, ощутил исходящий от Юймэня запах дикого зверя. Это означало, что кровь и плоть Юймэня изменила какое-то пугающее духовное искусство. Удар 7 лун. Над головой Лочиня резко развернулись 7 новых лун. Взорвалась резкая аура. Луны образовывали замкнутый круг. Когда Юймэнь взревел и собрался напасть, на него вдруг рухнули луны, созданные из лучей меча. Лунный свет заполонил небо и ударил по глазам. Яихао уже близко. Как только двое собрались начать жестокое сражение, вдруг раздался холодный приятный голос Сюмо Яни с секты иллюзорного демона. Между ними в воздухе повисла ее худая нежная фигура. Из ее рукавов вылетело множество синих, белых, зеленых и голубых огней. Между Лочинем и Юймэнем образовалось странное поле, будто созданное из ртути. Появилась сдерживающая сила, заблокировавшая духовную энергию. И Лочинь с ударом 7 лун, и Юймэнь, принявший обличие зверя, прикоснувшись к барьеру, сразу же ощутили, что не могут двигаться дальше. Испытание на кладбище богов еще не закончилось, холодно произнесла Сюмо Янь. Яихао погубил в этом лесу слишком много людей. Почему бы нам сначала не отдохнуть, а потом устранить его, добавила Хэ Вэй. По крайней мере, разве нам не следует хоть немного оторваться от Яихао? Да, нам надо отдохнуть, добавила Сюн Тин Юй. Женщины вышли вперед, чтобы призвать всех к терпению. Скрестив руки, Цин Ле, Чули и Ду Сян Ян просто смотрели. Они не пытались играть роль миротворцев. Они вели себя так, словно их это ни капли не касалось. Хаэм, лучше следи за своим псом. Посмотрев на Нюшао Цзюня, Лочинь отозвал искусство меча. Рано или поздно мы сразимся, засмеялся Юймэнь. Его сильная звериная аура постепенно исчезала. Кажется, он тоже понял, что сейчас не самое подходящее время для битвы с Лочинем. К тому же, миротворцем выступила лично Сюмо Янь, поэтому он перестал драться. Два гения, которые только что сражались, вернулись на исходные позиции. «Пойдемте», — махнул рукой Юй Мэнь и пошел вперед. За ним последовали культиваторы горы 10 000 зверей. Юй Мэнь не стоит обижать. Он такой же, как Чули, любит устраивать неприятности и никому не подчиняется, поморщилась Хэ Вэй, тряхнув головой. «Кто любит устраивать неприятности? Если хочешь ругать Юй Мэня, делай это, но зачем втягивать меня?» Закатил глаза Чули. «Какая из сил серебра в царстве хаоса создала самые серьезные проблемы?» Бесстрашно посмотрела на него Хэ Вэй. «Было время, когда даже прародитель не выдержал и посадил тебя в тюрьму. Лишь тогда ты стал послушным. Одни только любовные долги оказались для секты разрушителя достаточно весомыми». Когда она упомянула любовные долги, Чули сразу присмирел. Неуверенно улыбнувшись, он почесал нос и сказал: «Нет, в моем сердце ты единственная, разве ты не понимаешь?» Хэ Вэй фыркнула и проигнорировала его. «Цинь Ле, тело Юй Мэня очень сильное, он может стать твоим заклятым врагом», — тихо напомнила ему Сюн Тин Юй. Цинь Ле кивнул. Он встретился с 8 гениями, со всеми, кроме Фэн Ию из секты небесного артефакта. Линь Дун Син, Су Янь и Сяхао Юань из 3 семей явно были слабыми. У 3 семей не было базы, и это сделало Су Янь, Линь Дун Сина и Сяхао Юань немного слабее остальных. Ло Чинь, Чули, Я и Хао и Сю Мо Янь сосредоточились не на культивации тел. Их великая боевая мощь была связана с духовными артефактами или особыми духовными искусствами. Единственным исключением был Юй Мэнь. Он внимательно следил за действиями Юй Мэня. Он обнаружил, что тот всегда атакует врага. Стало ясно, что в ближнем бою он искусен. Ему давали преимущество мощное тело и звериная интуиция. Юй Мэнь культивирует искусство 100 зверей. Он с детства жил и ел с духовными зверями, поглощал их дикую энергию, сражался и с ними и закалял свое тело. Вдруг пустился в объяснение Ду Сян Ян: «Этот парень – самый совершенный из своего поколения. Он родился со способностью говорить с животными, он может делать это с помощью взгляда. Еще он понимает характер зверей. К счастью, на кладбище богов зверей нет, иначе никто не смог бы победить Юй Мэня». «Откуда ты знаешь, что на кладбище богов нет зверей?» – посмотрела на него Хэ Вэй. «Просто ты не видел. Если все так, как говорит твой род, и Юй Мэнь найдет это место, возможно, он окажется даже страшнее Я и Хао». Когда она сказала это, все поразились. Одна лишь мысль об этом заставила людей забеспокоиться. «Говоришь, Я и Хао уже рядом, откуда ты знаешь, когда он придет?» — спросил Ло Чинь. «Я не знаю, когда он придет», — покачала головой Сю Мо Янь. «Я лишь знаю, что он определенно направляется к нам. Предлагаю всем как можно скорее уйти из этого леса», — закричал Ду Сян Ян. «Я тоже так считаю», — высказала мнение Хэ Вэй. «Ло Чинь, веди нас дальше». «Да, вперед». «Хорошо». В нескольких сотнях миль от команды находилось огромное древнее дерево с большой кроной, которое быстро передвигалось по земле. Оно словно плавало в океане, и земля покрывалась рябью. На ветвях древнего дерева виднелся Я и Хао с мрачным выражением лица. В тело его вонзались ветви деревьев, а на лбу проступала небольшая метка в виде дерева. Он общался с духом дерева. «Что? Они собираются выбраться из леса? Как они смогли найти выход?» — вдруг забеспокоился Я и Хао. Листья древнего дерева затряслись, будто возражая ему: «Скорее, быстрее, используй все силы, чтобы овладеть ближайшими деревьями и остановить их», — выкрикнул Я и Хао. Внезапно ветви древнего дерева вспыхнули. Вдаль полетели изумрудно-зеленые ветви. По мере того, как летели ветви, стали шевелиться растущие вдоль дороги деревья. Глава 464. Изменение деревянной статуэтки. Команда Цинь Ле внезапно остановилась. Перед ними вдруг показалась бедная деревня. Выглядела деревня так, словно скрывалась среди древних деревьев, а плоская каменная площадь была покрыта травой, листьями и пылью. Команда безучастно смотрела на деревню перед ними, а потом со странными лицами все перевели взгляд на Ло Чиня. Глаза Ло Чиня были полны озадаченности, и он, заметив их взгляды, покачал головой. «Кажется, я шел этой дорогой, но не видел, что тут есть деревня». «Ты заблудился?» – издевательски спросил у него Ду Сян Ян. Удивительно, но Ло Чень не стал возражать его обвинению. Нахмурившись, он честно ответил: «Возможно, что да». Толпа тут же разразилась воплями. «Ло Чень, ты что делаешь?» Чули был первым, кто принялся разочарованно ругаться. «Ты знаешь дорогу или нет? В пути мы столкнулись с бесчисленными неприятностями и потеряли нескольких человек, а ты привел нас сюда? У тебя скрытые мотивы или нечто в этом роде?» Девушки из секты иллюзорного демона беспокоились и волновались. Они с сомнением осматривались. Внутри себя Цинле тоже рассердился, однако он не присоединился к спору. Он прекрасно понимал, что Ло Чэнь не выдержит их гневных упреков. Он не хотел сражаться с Ло Чэнем, поэтому лучше было сохранять молчание и сначала узнать, что же происходит. «Ло Чэнь, тебе знакома дорога? Ты уверен, что можешь увести нас отсюда?» — спросила Хэ Вэй. Кажется, Ло Чэнь немного колебался. Откуда в лесу деревня? Это кладбище богов, поле битвы, где сражаются и умирают эксперты. Откуда тут деревня? В глазах Сю Мо Янь появились недоумение и замешательство. Поразмыслив, она предложила: «Пойдемте посмотрим». С ее предложением согласились все. Единственным, кто не ответил, был Ло Чэнь. Он достал из кольца пространства серебристый кинжал и протер его ладонью. Серебристый кинжал размером с ладонь сверкал серебряным светом, а окружало его отчетливое кольцо меча. Кольцо, в нескольких сотнях метров от него на зов серебристого кинжала отреагировало такое же кольцо меча. Когда он это сделал, команда снова обратила на него внимание. «Подождите», — сказал Ло Чэнь и направился к кольцу меча, видимо, желая что-то проверить. Команда ждала Ло Чэня, не входя в странную деревню. Они хотели услышать, какой ответ он даст им. Ло Чэнь быстро вернулся. Он появился перед командой с еще одним серебристым кинжалом. «Видимо, мы идем в правильном направлении», — указал на деревню Ло Чэнь. «Идя в эту сторону, мы сможем покинуть лес. Я проверил путь этим кинжалом. Эти кинжалы могут передавать друг другу сигналы, а создал их тот же человек, что сделал жетоны мечей горы небесного меча. Моя бабушка поручила ему помочь мне и создать партию этих кинжалов». Ло Чэнь объяснил команде все. В общей сложности было 35 кинжалов. Они могли чувствовать друг друга и общаться в пределах 50 километров. Партия кинжалов, призывающих звук, была создана тем же человеком, который сделал жетоны меча горы небесного меча. Придя из земель, полных молний, и войдя в лес, Ло Чэнь втыкал кинжалы, призывающие звук, в древние деревья и таким образом прокладывал себе путь. Он с самого начала приготовил себе путь для отступления. Он был уверен, что выведет команду из леса в земли молнии не потому, что у него было потрясающее чутье сторон света. Просто у него было много кинжалов, призывающих звук, которыми он прокладывал дорогу. Выслушав его объяснение, люди, прежде подозревавшие его, ничего не сказали. «Я не видел эту деревню раньше, потому что древнее дерево, в которое я воткнул кинжал, переместилось, но далеко оно не ушло. Оно сейчас на окраине деревни. Я уверен, что путь отступления близко», — произнес Ло Чэнь. «Так оно и есть», — кивнула Хэ Вэй и в знак извинения улыбнулась. «Кажется, мы ошиблись насчет тебя. Все своими глазами видели, что деревья в древнем лесу могут двигаться. Само собой, больше они Ло Чэня не подозревали. Есть другой кинжал, в 50 метрах впереди. Никакого поворота». Держа два серебристых кинжала, Ло Чэнь осмотрел бедную деревню и равнодушно произнес: «За нами гонится Я и Хао. Хотите уйти как можно скорее или войти в деревню и немного осмотреться? Давайте взглянем», — сказал Чули, потерев подбородок. «Эта деревня очень странная. Я тоже думаю, что нам нужно войти и немного осмотреться. Возможно, мы что-то найдем», — согласилась Сю Мо Янь. «А что насчет вас, парни?» Хэ Вэй посмотрела на Цинле и Дусян Яна. «Все в порядке. Я последую за большинством и неважно куда. Не хочу встречаться с Я и Хао один на один», — равнодушно пожал плечами Дусян Ян. «Не верю, что Я и Хао и люди трех великих семей что-то с нами сделают, пока мы вместе», — усмехнулся Цинле с таким же безразличным видом. «Давайте посмотрим. А ты, Ло Чэнь?» — снова спросила Хэ Вэй. «Я тоже за», — выражение лица Ло Чэня было равнодушным. «Тогда взглянем на странную деревню», — заинтересовалась Хэ Вэй. «Пойдемте». Защищаясь яркими световыми щитами, команда осторожно вошла в деревню. Известняковая площадь была усыпана сухими листьями. Слой листьев был толстым, как сугроб, и доходил до колен. Множество домов черного дерева достигали в высоту лишь 1-2 этажей. Впечатление они производили грубое. С осторожным видом команда исследовала небольшие деревянные дома, оставаясь на стороже, высматривая потенциальную опасность. Дусян Ян открыл дверь деревянного дома, и та скрипнула, явно не выдерживая давящей силы. Цинле следовал сразу же за ним. Деревянные стулья и кровати в доме покрывал густой слой пыли. Возможно, здесь не было жизни уже тысячи лет. Вся мебель казалась простой и грубой, ее нельзя было назвать прекрасной или изящной, словно ее вырезали инструментами, которые использовались в царстве Хаоса силами серебра еще в прошлой эре. Здесь нет жизни, ничего не происходит, раздался в деревянном доме голос Чули. Тут ничего нет, громко сказала Сю Мояянь, не стоит ходить по всем домам. Давайте просто пойдем в центр деревни и посмотрим, есть ли там что-то необычное. Если нет, то как можно скорее уйдем, нетерпеливо сказал Ло Чень. Хорошо, ответила ему команда. Выйдя из деревянных домов, команда собралась вместе снова и направилась в глубокие районы деревни. В тихой деревне шумели лишь их шаги, ворошащие сухие листья. Впереди. Посмотрите вперед, воскликнула Хэ Вэй. Команда посмотрела в указанном направлении. В центре деревни находился камень, окруженный трупами. Видимо, трупы эти принадлежали не людям. Кожа их была серо-коричневой, а тела сухими, как бревна. При ближайшем рассмотрении они стали похожи на деревья, которые вдруг превратились в человекоподобных существ. У трупов было по 4 конечности и одной человеческой голове, но походили они на деревянные статуэтки. Это были люди-деревья, это члены лесной расы. Лесная раса, древняя раса лесных эльфов. Как и мы, они очень умные и способны к культивации. Однако они могут культивировать лишь энергию леса, мягким тоном объяснила Сю Мояянь. Лесная раса, вдруг в разуме Цинле вспыхнула мысль. Размытая память постепенно прояснялась. Это были воспоминания, связанные с лесной расой. Он ничего не сказал. Вместо этого он нахмурился и, прищурившись, медленно перебирал воспоминания. Он не знал, почему вдруг, осматривая трупы лесной расы, достал из кольца пространства деревянную статуэтку, которую ему оставил дедушка. Однажды Лиму сказал ему, что видел в воспоминаниях человека, записанных в кристалле памяти, труп, окутанный туманом. Рядом с этим трупом лежала точно такая же деревянная статуэтка. Лиму не видел лицо трупа и не знал, где труп находится. Он видел лишь деревянную статуэтку. Вдруг статуэтка в руке Цинле засветилась. Он изучил не все воспоминания о лесной расе, но отчетливо понял, что причиной перемен его статуэтки стало нечто, находящееся в ближайшем деревянном доме, рядом с которым был колодец. Аномальные изменения в Цинле заметили все. «Цинле, ты чего?» – спросил Чули, широко распахнув глаза. Глядя на деревянный дом возле каменного колодца, Цинле с нарастающим ужасом в глазах шаг за шагом подошел к нему. Все в команде потрясенно смотрели на него. Глава 465. Надгробие, запечатывающее демона. Деревянная статуэтка в руке Цинле просыпалась уже несколько раз. Однажды это было в пустом мире, когда он впервые встретил Куло из рогатых демонов. Второй раз был вызван другой деревянной статуэткой, которая была у Куло. В третий раз это произошло, когда он увидел белокосный алтарь, находящийся возле горы трав. Тогда он получил от другого члена злой расы послание и святое писание ада. То был третий раз. Темное дерево статуэтки отливало блеском. Он был не очень ярким, но притягивал глаз. Изменение в статуэтке вызвало вещь, расположенная в деревянном доме возле старого колодца. Цинле ускорил шаг. За ним последовали Чули, Ло Чень и Ду Сян Ян. Перешагивая деревянные трупы, Цинле подошел к деревянному дому и распахнул дверь. В глаза Цинле бросился человек, который совершенно не мог появиться в этом месте, Се Цзин Сюань. На кровати в обветшалом доме сидела, словно призрак, одинокая Се Цзин Сюань, одетая в белое. Видимо, яд Вуду не до конца покинул ее тело. Из зрачков до сих пор тянулись черные нити дыма. Но она все еще была жива. Она не только была жива, но и держала деревянную статуэтку, которая была чуть меньше той, что держал Цинле. Это сильно поразило Цинле. Но когда он собрался ее расспросить, Се Цзин Сюань вдруг превратилась в луч холодного света и соскочила с кровати. Деревянный дом окутала энергия холода, наполненная изысканным ароматом растений. В следующий миг Цинле охватило пугающее ощущение, будто его опутали тысячи виноградных лоз. Скользящая сила даже сдавила ему грудь. С каких пор Се Цзин Сюань обрела такую ужасающую силу? Потрясенный, Цинле посмотрел на нее. В темно-серых глазах Се Цзин Сюань появились черные и белые пятна. Выражение ее лица стало пустым, словно она его даже не узнала. Цинле хотел окликнуть ее, но Се Цзин Сюань сжала деревянную статуэтку, зажатую в его руке, и силуэт ее размылся. По дому пополз холодный белый туман. Цинле чувствовал, как растворяются невидимые лозы, сковавшие его. Скоро Цинле пришел в себя. Белый туман в комнате тоже рассеялся. Се Цзин Сюань исчезла. Возле деревянной кровати было открыто окно. Кажется, она сбежала этим путем. Все произошло в мгновение ока. Это случилось так быстро, что Цинь Ле даже не успел отреагировать или потрясенно воскликнуть. Когда Чули, Ло Чень, Сюмо Ян и остальные вошли в дом, они ничего не увидели и ничего не заметили. Они увидели лишь бледное лицо Цинь Ле и шок в его глазах. Кажется, что-то сильно потрясло его. «В чем дело?» – мягко спросила вошедшая Сюн Тин Юй. «Как думаешь, кого я сейчас видел?» Цинь Ле был предельно странным. «Кого?» «Се Цзин Сюань». «Ах!» – прикрыла рот Сюн Тин Юй и тихо произнесла. «Она до сих пор жива? Как ей удалось продержаться так долго после отравления ядом Вуду?» Он тоже удивленно воскликнул. «Когда я видел ее в последний раз, она была на издыхании. Честно говоря, она давным-давно должна была умереть». Между тем Сюмо Ян и остальные были сбиты с толку. Мало того, что она жива, она даже намеренно пряталась в этом деревянном доме и ждала моего прихода, держа деревянную статуэтку. Когда я вошел, она сразу же сковала меня мощной силой и обездвижила. Сделав это, она вырвала у меня статуэтку и сбежала через окно. Тяжело вздохнул Цинь Ле и воскликнул. «Не знаю, та ли это Се Цзин Сюань, которую я знаю. Ее аура и мощь намного выше ее прежнего пика. Что с ней произошло?» Сюн Тин Юй была поражена до глубины души. «Почему ты не пошел за ней?» — спросил Чули. «Идти за ней?» — горько улыбнулся Цинь Ле. «Я знаю, что не смогу ее догнать. Она приманила меня ради моей деревянной статуэтки. Я сбит с толку и хочу знать, что с ней произошло. Я хочу знать, действительно ли она до сих пор настоящая она». Команда тут же замолчала. Нахмурившись, Цинь Ле внимательно осмотрел деревянный дом в поисках чего-нибудь необычного. В итоге он беспомощно отступил. Согласно объяснениям Хэ Вэй, Се Цзин Сюань отравилась ядом Вуду очень давно. Каждую секунду яд Вуду поглощал ее духовную и жизненную энергию, пока не опустошил бы ее, а потом она должна была умереть. Принимая во внимание временные рамки, Се Цзин Сюань могла дожить до нынешнего дня лишь чудом. Но Цинь Ле, встретившись с ней, обнаружил, что она в порядке, хоть и отравлена ядом Вуду. Кажется, у Се Цзин Сюань было огромное количество жизненной и духовной энергии. Лесная раса, лесная раса. Он раз за разом прокручивал всплывшие в голове воспоминания, тщательно его анализируя. Выйдя из деревянного дома, он достал из кольца пространства пустое надгробие. Перед глазами команды появилось надгробие, в котором были 7 радужных огней, и все изменились в лице. «Это надгробие я нашел в пупке трупа бога. Говорят, оно связано с кладбищем богов», — объяснил Цинь Ле. «Возможно, 7 божественных огней внутри связаны с другими 7 трупами богов, а это надгробие какое-то время было у Ло Чэня. Потом само по себе прилетело ко мне и даже привело меня к трупу огненного целиня в земле огня». Впервые он рассказал, что произошло после того, как он обнаружил труп бога, как отнял надгробие у Тянсина, как потерял его и вернул. Еще он объяснил, на что способно надгробие. Глядя на команду, он спросил: «Кто-нибудь из вас знает, как связаны кладбище богов и надгробие?» Он наглядывал лицо каждого. В лице Ло Чэня он увидел сомнение и замешательство, на лицах Ду Сян Яна и Хэ Вэй он увидел неописуемое удивление. Очевидно, про надгробие и кладбище богов они ничего не знали. Цинь Ле посмотрел на Чули. Чули потирал подбородок, а глаза его сверкали светом размышлений, словно он перебирал мысли. Полупрозрачные глаза Сюмо Ян из секты иллюзорного демона сверкали множеством пересекающихся огней, будто за ними хранилось много секретов. Она что-то знала. Изменившись в лице, Цинь Ле обратил внимание на Сюмо Ян. Сверкнув глазами, он воскликнул: «Я показал надгробие и продемонстрировал вам свою искренность. Что ты знаешь о кладбище богов и надгробье?» Когда Се Цзин Сюань забрала у него деревянную статуэтку, в сердце Цинь Ле укоренилось огромное семя сомнения. Он отчаянно захотел узнать, какие секреты хранят кладбище богов и надгробие. Он чувствовал себя немой мухой, которая бесцельно летает по кладбищу богов. Ему казалось, что он попал в густой туман, а произошедшее совершенно его озадачило. Пока Сюмо Ян колебалась, 7 блестящих радужных огней в надгробье, стоящем перед Цинь Ле, стали извиваться, словно змеи. Резко хлынула волшебная энергия. Из камня, окруженного трупами лесной расы, зажурчала вода. В каменном колодце действительно была вода. Люди, стоящие ближе к камню, сразу же посмотрели на него. Среди них был и Цинь Ле. В каменном колодце кипела темно-зеленая вода. Лопаясь, пузыри испускали травянисто-зеленый туман, который поднимался и окутывал колодец. Эта энергия была полна жизни и природной освежающей ауры леса. К ним потянулся зеленый туман. Вечный источник, также известный как источник жизни, может пополнять жизненную энергию и сильно увеличивает продолжительность жизни, вдруг заговорилась у Муянь. Се Цзиньсюань продержалась до сих пор потому, что, отравившись ядом вуду, пила из источника жизни. Он поддерживал ее жизненную силу на пике, и рассеивалась она медленнее, чем пополнялась, поэтому ей удалось выжить. Источник жизни. Загорелись глаза у Чули. Ло Чэнь и Ду Сяньян сразу же воодушевились. «Сестра Сю, святое лекарство, которое ты ищешь, это источник жизни, я права», спросила Пань Цань Цань. «Верно, я пришла на испытание, надеясь отыскать источник жизни», нахмурилась Сю Муянь, задумчиво глядя на камень, «но вода, кажется, испорчена. Колодец загрязнен. Что это?» Люди пытались разобраться в ситуации. В надгробии безумно, словно цепи, закружились семь ослепительных огней божественного света. На гладком надгробии смутно проступило изображение дерева. Дерево тряслось, словно пыталось вырваться, но его крепко держали цепи, созданные семью божественными огнями. Лесной дух в надгробии, запечатывающим демона, просыпается. Вот-вот появится Яихао. Посерьезнилась у Муянь. «Лесной дух, надгробие, запечатывающее демона», — воскликнул Цинле после паузы. «Как много ты знаешь, не думал, что надгробие окажется у тебя», — вздохнул Чули. «Что ты знаешь?» — закричал Ло Чэнь. «Чули!» — сердито выпалила Хэ Вэй. Чули и Сю Муянь переглянулись, и Чули заговорил. «Мы правда кое-что знаем про тайны кладбища богов и испытания. Как только отразим атаку Яихао, расскажем вам все, что знаем». «Хорошо», — фыркнул Цинле. «Сначала убери надгробие. Когда ты достал его, лесной дух успел его ощутить. Скорее!» — призвала его Сю Муянь. Цинле посмотрел на Чули. Ему он доверял. «Послушай ее!» — завопил Чули. Лишь тогда Цинле убрал пустое надгробие. «Теперь остается лишь ждать появления Яихао. Он будет очень рад узнать, что тут есть источник жизни», — тихо вздохнула Сю Муянь. Видимо, и она, и Чули знали про испытания и кладбище богов больше остальных. Но они не сразу раскрыли свою тайну, поэтому Цинле и остальные пока совсем ничего не понимали. Глава 466. Дух леса. В центре бесчисленных трупов лесной расы, которые были высохшими, как гнилые деревяшки, был лишь один каменный колодец. В колодце кипела и пузырилась темно-зеленая вода. Каждый раз, когда лопался пузырь, воздух наполнялся зеленым дымком и освежающим запахом растения и жизни. Все собрались вокруг каменного колодца. Посмотрев вниз, Цинле заметил на поверхности темно-зеленой воды черно-белые пятна, точно такие же, как те, что появились в глазах Се Цзиньсюань. Цинле охватило странное чувство. Эти пятна появились, потому что Се Цзиньсюань пила из колодца. Что означают эти черно-белые пятна? Он понял, что на кладбище богов у него появилось слишком много вопросов. Он, Ло Чэнь, Хэ Вэй и Ду Сяньян мало что знали про кладбище богов. Издалека донесся треск ломающихся деревьев. Люди, стоящие возле каменного колодца, стали осматривать окрестности. К деревне направляется много деревьев. Запрыгнул Ду Сяньян на крышу деревянного дома и посмотрел вдаль. На лице его проступила озадаченность. Команда один за другим запрыгнула на высокие дома и, прищурившись, всмотрелась вдаль. Деревню медленно заполняли черные, плотно прижатые друг к другу деревья. Казалось, к ним медленно движется сам лес. Самое высокое дерево в высоту было больше 100 метров. Его листья и ветви были пышными и раскидистыми, и оно двигалось по земле, как холм. Двигалось оно быстрее остальных. Это дух леса. Глубоко вздохнулась у Муянь. Видимо, Яихао общается с древними деревьями через духа леса. Если здесь дух леса, то с ним и Яихао. Дух леса, взгляд Цинле наполнился замешательством. Это древнее дерево, которого лесная раса десятки тысяч лет почитала, как бога. Постепенно древнее дерево обрело разум и размытое сознание. Эволюционировав, оно обрело тело и стало называть себя духом леса, медленно объяснялась у Муянь, подбирая слова. Огненный Цилинь, которого ты видел в земле огня, был духом огня. Я все равно не до конца понял, покачал головой Цинле. Трудно так быстро все объяснить, беспомощно произнесла Сю Муянь. Нужно разобраться с Яихао. К ним быстро приближались высокие древние деревья, и во все стороны летели листья. На вершине самого высокого древнего дерева показался Яихао. Тело его пронизывали ветви деревьев, которые были такими зелеными, словно готовы были пустить побеги. На лбу у него мелькнул небольшой символ в виде дерева, а глаза сверкали странным зеленым блеском. Деревню заполнил свежий запах листвы, окружающий древние деревья. Вода в каменном колодце закипела еще сильнее. «Мы снова встретились», — странно усмехнулся я и Хао и захохотал. Из-за древних деревьев вышли Линь Дунсин, Ся Хао Юань, Су Янь, культиваторы трех великих семей. Все они выглядели воодушевленными и полными сил. «Скольких из вас убил бог дерева?» — хохотал я и Хао. Лица Ло Чэнь и Сю Мо Янь позеленели. «Думаешь, можешь доминировать на кладбище богов лишь потому, что договорился с духом леса и управляешь лесом?» Процедила сквозь зубы Сю Мо Янь и достала сферу иллюзорного демона. «Возможно, на кладбище богов я доминировать не могу, но в лесу все принадлежит мне», — уверенно произнес Я и Хао. Он разорвал рубашку на груди, показав восьмикрылую королеву сороконожек, которая обвивала его сердце. Под полупрозрачной кожей виднелись восемь крыльев, вернувшихся к сороконожке, которая выглядела так, словно и не получала никакого урона. Насекомое вуду в теле Я и Хао свистнуло, словно обращаясь к нему. Я и Хао внимательно к нему прислушался. Символ дерева у него на лбу гневно искривился, словно оно отдавало приказы подчиненным. Я и Хао уставился на Цинле, и на лице его проступил шок. «Это ты оторвал крылья моей королеве. Это у тебя надгробие, запечатывающее демона. Кажется, Я и Хао узнал все от насекомого вуду. Но кто он?» Лысина Ся Хао Юаня блестела. Именно он спровоцировал перемены в озере лавы в земле огня. Воспользовавшись надгробием, он поднял со дна озера труп огненного целиня. «Кто бы знал!» — фыркнул Линь Дунсин. «Цинле, если увидишь, что Я и Хао слаб и открыт для нападения, достань надгробие и запечатай дух леса», — вдруг сообщил ему Чули. «Как ты уже делал с огненным целинем? Запечатал духа огня, запечатать дух леса, надгробие, запечатывающее демона?» До Цинле постепенно дошло каждое сказанное слово. Он понял, что надгробие, которое ему принадлежит, существует, чтобы запечатывать странных духов, обитающих на кладбище богов. Огненный целинь был духом огня, а это древнее дерево могло управлять деревьями, потому что было духом леса. «Здесь есть и другие духи», словно уловив его сомнение, Чули объяснил. «Если моя информация верна, на кладбище богов семь таких духов. Семь духов, связанных с семью радужными огнями божественного света внутри надгробья, запечатывающего демона. Как невероятно, вы нашли источник жизни, но, к сожалению, не можете выпить из него, как я». Я и Хао посмотрел на Сю Мо Янь, щелкнул языком и сказал: «Сю Мо Янь, видимо, святым лекарством, которое ты искала на кладбище богов, оказался источник жизни, верно? Хе-хе, если бы ты выпила чистую воду из источника, возможно, ты прожила бы дольше. Но теперь», покачав головой, Я и Хао насмешливо рассмеялся. «Ты просто тратишь свое время». «Что он сказал, сестра Сю?» — удивилась Пань Цань-Цань. Побледнев от удивления, еще одна девушка из секты иллюзорного демона воскликнула: «Сестра Сю, как источник жизни связан с твоей жизнью?» Единственной, кто не удивился, оказалась Хуан Чжули. Кажется, она знала все детали. На лицах Ло Чэня, Чули и остальных тоже проступило сомнение. Но Цинле понял смысл его слов. Большую часть жизненного цикла Сю Мо Янь провела в утробе матери, а родилась с практически исчерпанной жизненной силой. Пополнить запас силы мог источник жизни. Выпив хоть что-то, она могла продлить жизнь и прожить ее по-настоящему. Именно за этим она и пришла на кладбище богов. «Перед смертью я отомщу за малютку Вани и остальных. Я сделаю все, чтобы убить как можно больше людей из черного культа вуду и тебя. У тебя нет шансов», — высокомерно произнес Я и Хао. «Я не понимаю, о чем вы говорите, и мне не интересно слушать это дальше», — не выдержал Ло Чэнь. С неба вдруг рухнул яркий холодный полумесяц, похожий на ослепительный диск. Ло Чэнь схватил меч, и тело его окружила аура меча. С удивительной силой воздух пронзил луч меча, похожий на огненный маяк. Удар семи лун. На Я и Хао, словно бесчисленные блестящие колеса, обрушились семь холодных серпов луны, которые испускали смертоносные лучи, способные разрезать небо и разрушить саму землю. С неба на древние деревья дождем падали тысячи серебристых огней меча, заполонившие пространство. Множество древних деревьев сломались под ударами радужных лучей меча. «Хе-хе, как и ожидалось от Ло Чэня, действительно впечатляет», — похвалил его Я и Хао, но тут же осудил: «Но это моя земля». Тонкие длинные ветви дерева, на котором он сидел, зеленые, словно нефрит, засверкали, как драгоценные камни. Каждая ветвь налилась зеленой энергией, похожей на духовную энергию человека. Окрестности световым куполом окутала массивная и плотная темно-зеленая энергия. На темно-зеленый световой купол обрушился дождь мечей, однако раздались ослепительные взрывы, и они не смогли пробить зеленый свет, разбить стены, закричал Чули. Вооружившись духовным оружием, Сюмо Янь, Дусян Ян, Хэ Вэй и остальные попытались уничтожить зеленую стену, созданную древним деревом, и поранить Е и Хао. Но быстрее всех оказался один человек. Пронесся белый свет, и человек, появившийся из ниоткуда, яростно ударил по зеленой стене деревянной статуэткой. Это была Се Цзиньсюань. Глава 467. Источник жизни. Цзиньсюань. Резко выкрикнула Сюн Тин Юй. Хэ Вэй тоже удивленно смотрела на Се Цзиньсюань, которая, словно призрак, возникла из ниоткуда. Кроме Цинле, с ней были знакомы лишь Сюн Тин Юй и Хэ Вэй, и они понимали, что сейчас ее истинная душа отравлена ядом Вуду, что он в любой момент может ее убить. Когда Цинле раньше сказал, что Се Цзиньсюань не только жива, но и полна необычайной силы, и Сюн Тин Юй, и Хэ Вэй поверили его словам лишь наполовину, но теперь они поверили ему полностью. Мягкие нефритовые руки Се Цзиньсюань сжимали деревянную статуэтку. Присмотревшись, можно было увидеть, что ее ладони стали темно-зелеными. Нервы и кровеносные сосуды под кожей тоже стали зелеными, словно тонкие ветви деревьев. Сжимая статуэтки, она гневно колотила ими по зеленой стене. От ее тела во все стороны, словно павлиний хвост, били лучи зеленого света. Она была ослепительной, как зеленое солнце. Будто превратившись в острейшие копья мира, две статуэтки выглядели невероятно изящно. По куполу зеленого света, созданного древним деревом, бился наконечник деревянной статуэтки, вырезанный в форме головы Циншеня. По толстой зеленой стене, словно по тонкой пленке, побежали две длинные узкие трещины. Взорвавшись, нежные зеленые ветви древнего дерева рассыпались по земле, словно осколки нефрита. Я и Хао окутывали пышные листья и ветви древнего дерева. Вдруг символ на лбу Я и Хао потускнел. Лицо его заметно побледнело. «Жалкая прислуга, как ты смеешь вести себя так жестоко, даже отравившись ядом Вуду?» — резко выкрикнул Я и Хао. Обвившая его сердце восьмикрылая королева сороконожек вдруг завыла. Барабанные перепонки пронзила резким свистом, словно лопастями. Даже те, кто не был отравлен, ощутили дрожь в черепе, и на время у них заложило уши. Се Цзиньсюань, вдруг взорвавшаяся богоподобной силой, выглядела невероятно ужасно. В ее истинной душе до сих пор находился яд Вуду, и пусть она приобрела могущество, однако избежать разлагающего яда Вуду полностью она не могла. Конечно же, искусство черного культа Вуду и яд Вуду не зря повергли в ужас все царства хаоса. Дух леса, обвивающий Я и Хао ветками, задрожал, помахивая листьями. Взгляд Я и Хао вдруг зацепился за каменный колодец, находящийся за спиной команды. В каменном колодце бурлила живая вода источника жизни. Хорошо, очень хорошо. Надгробие, запечатывающее демона, начало очищать живую воду источника жизни. Расхохотался Я и Хао. Уже скоро грязи совсем не останется. Цинли оглянулся. Темно-зеленая вода источника жизни вспыхивала пузырями, и тонкие струйки дыма поднимались над колодцем на 2 метра. Если смотреть глазами, ничего необычного в этом не было. Но когда Цинле посмотрел духовным сознанием, он обнаружил, что тонкий дым, плывущий над колодцем, переполняют осколки души и сковерканные мысли. Колодец кипел, а крошечных черных и белых пятен становилось все меньше. Черные и белые пятна были грязью, о которой говорили Сюмо Янь и Я и Хао. Эти же черные и белые пятна возникли в глазах Се Цзиньсюань. Лесная раса, источник жизни, загрязнение, очищение. Он нахмурился. Слова мелькали в голове одно за другим. Он пытался разобраться в воспоминаниях, которые вдруг проникли в его сознание. «Убейте Я и Хао», — громко сказал Ло Чинь. Чули, Сюмо Янь и Дусян Ян кинулись к нему. «Убить их всех», — тоже приказал Я и Хао. Из-за древних деревьев вышли Ся Хао Юань, Линь Дун Син, Су Янь и другие культиваторы трех великих семей, чтобы окружить команду. Воздух наполнили красочные барьеры духовного света, суровые ослепительные молнии и бесчисленные волшебные духовные артефакты. Между Цинле и Я и Хао завязался напряженный поединок. «Цинле, не забудь запечатать дух леса в надгробье», — еще раз напомнил ему Чули. Все вокруг, включая Сюн Тин Юй, сражались. Стоя возле каменного колодца, оглядывая трупы лесной расы, Цинле нахмурился и присел. Протянув руку, он коснулся ближайшего трупа. Он прикоснулся к его руке. Рука напоминала древесную гнилушку, лишенную всяческого блеска и зеленого цвета. Она была серой, сухой и мертвой, словно что-то выпило всю жизненную силу трупа. Замерший взгляд трупа отображал отчаяние, гнев и страх, словно при жизни он пережил нечто ужасное. Источник жизни осенило его, и Цинь Ле содрогнулся. Ему вдруг все стало ясно. Это были воспоминания, связанные с лесной расой. Он посмотрел на огромное древнее дерево, защищающее Яихаи, помрачнев, произнес: «Источник жизни состоит из жизненной энергии лесной расы. Их выпили досуха, чтобы создать в этом колодце источник жизни. Хе-хе, кажется, ты довольно много знаешь, не так ли?» Странно усмехнулся Яихао. Вокруг Яихао забурлили ветви деревьев, похожие на длинные копья и острые мечи, ослепительно сверкающие зеленым, и направились к Сюмо Яни Лоченю. Видимо, он одолжил силы духа леса. Когда Се Цзинь Сюань одним ударом разрушила зеленую стену, созданную духом леса, и поранила, как его, так и древнее дерево, это было для Яихао самым опасным моментом. Несмотря на жестокие атаки Сюмо Янь, Чули и Лоченя, им не удавалось к нему приблизиться. Они не могли пробиться сквозь пышную листву и ударить его. Он оказался более подготовленным, чем остальные. В древности лесная раса была могущественной расой, разбирающейся в духовной энергии леса. Поговаривали, что между небом и землей стоит древнее дерево жизни, и высокоинтеллектуальная лесная раса стала тем, кем стала, полагаясь именно на него. Каждый клан лесной расы считал древнее дерево жизни своей матерью. Говорили, что источник жизни – это сок древнего дерева жизни, выжатый из его изумрудно-зеленых листьев. Источник жизни содержал жизненную энергию, он мог пополнять жизненные силы живых существ и сильно увеличивать их продолжительность жизни. К тому же, жизненная энергия источника жизни могла воскресать из мертвых. В легендах говорилось, что пока в легких живого существа есть воздух, источник жизни может спасти его от любого физического ущерба. В древности источник жизни был для лесной расы панацеей. Как правило, они собирали листья древнего дерева жизни и выжимали из них сок, но спустя долгое время и бесчисленные войны кланов лесной расы стало гораздо меньше, и само существование лесной расы встало под сомнение. Постепенно получать источник жизни таким способом стало невозможно. Поэтому появился второй способ. В их крови оставалось немного источника жизни. Пользуясь экстремальными методами и убивая их, можно было получить источник жизни из их крови. Но был и недостаток. Источник жизни, получаемый таким образом, был грязным. В конце концов, кланы лесной расы были живыми существами высшего класса. У них был интеллект, у них были души и воспоминания. В их крови были фрагменты мысли и души, как Цзян Чжучжэ и остальные, которые пили кровь других, чтобы культивировать искусство крови, так и они поглощали источник жизни, содержащий примеси. Эти так называемые примеси были фрагментами души разума. Эти примеси были черными и белыми пятнами. Выпив неочищенный источник жизни, человек подвергался несгибаемой воле и фрагментам души, которые содержались в крови замученных до смерти членов лесной расы. Видимо, Се Цзинь Сюань, которую яд Вуду загнал в тупик, выпила испорченный источник жизни. Поэтому ее охватили фрагменты воли и души лесной расы. «Мальчик, твое надгробие, запечатывающее демона, может очистить источник жизни». Хе-хе, вода в колодце кипела, потому что из нее выходили остатки воли лесной расы. А когда источник жизни очистится, и его поглотит бог дерева, он сможет превратиться в древнее дерево жизни. Усмехнулся Яихао и громко рассмеялся. И через бога дерева я получу невероятно быстрый рост, недоступный любому человеку. Смерть лесной расы, дело рук твоего так называемого бога дерева, не так ли? Холодно улыбнулся Цинь Ле. Раз бог дерева хочет выйти из запретной части леса, раз бог дерева хочет покинуть кладбище богов, он должен это сделать. Выражение лица Яихао стало жестоким. Слишком долго семь великих духов и восемь трупов богов запечатывали кладбище богов. Теперь, когда его обнаружили, и мы пришли сюда, кладбище богов уж не то мирное место, каким было когда-то. Семь великих духов уже давно не защищают это место. Связавшись с духом леса, Яихао узнала о кладбище богов то, чего не знали остальные. Теперь мы с богом деревом связаны духовно. Если хочешь запечатать бога дерева в надгробье, это будет не так-то просто. Злорадно усмехнулся Яихао. Еще хуже для вас то, что вы в запретной части леса. Истинные хозяева здесь, мы с богом деревом. А-а-а. Пока они разговаривали, Се Цзинь Сюань низко взвыла от боли, продолжая сжимать две деревянные статуэтки и прижимая ладонь ко лбу. Из нее стремительно уходили жизненная и духовная энергия. Какой бы сильной она ни была, она не могла избежать разрушения ядом Вуду, пока тот действовал, а восьмикрылая королева сороконожек пронзительно визжала. Особенно если насекомое Вуду было совсем рядом с ней. Яд Вуду был намного страшнее фрагментов душ лесной расы, которые вторглись в ее сознание. «Цинле, вылечи ее капли крови насекомого Вуду», — сказал ему Чули. Подумав об этом, Цинле вздрогнул. Глава 468. Печать. Атака Се Цзинь Сюань мгновенно разрушила стену духа леса и нанесла ужасный удар, как Яихао, так и духу леса. Это была атака, которой не смогли бы добиться Чули и остальные. Неважно, были в Се Цзинь Сюань поврежденные фрагменты душ лесной расы или нет, ее текущими целями были Яихао и дух леса, и она действительно могла их ранить. Удерживал ее от этого лишь яд Вуду, который просочился в ее истинную душу. Когда Се Цзинь Сюань излечится от яда Вуду, она сможет убить и Яихао, и духа леса. Цинле быстро понял, что Чули хочет воспользоваться Се Цзинь Сюань, чтобы разобраться с Яихао. Бесспорно, эта идея сработает. Грудную клетку Чжан Чэнь Дуна, который сражался с Лоченем, пронзила тонкая нежная ветка, похожая на нефритово-зеленый меч. Словно водяной насос, она высасывала кровь и энергию из его внутренних органов и посылала их богу дереву. Последнего товарища Лоченя беспощадно убили. Вы бежали в правильном направлении. Если бы вы не вошли в эту деревню, не остановились на отдых, возможно, вы бы действительно успели покинуть запретный лес. Холодно засмеялся Яихао и покачал головой, как жаль. Прискорбно, что вы не смогли подавить любопытство и заглянули в это место. Задушите их. Все деревья, что были поблизости, потянулись к Цинле и остальным. Всюду виднелись ветви всех форм, которые ползли к ним, словно странные змеи, стремящиеся опутать их и убить. Видимо, ветви обладали примитивным интеллектом, потому что они избегали людей трех великих семей и черного культа Вуду, нападая лишь на культиваторов секты иллюзорного демона и секты разрушителя. Цинле, выпалил Чули. Наконец, отреагировав на зов Чули, Цинле стремительно кинулся к Се Цзинь Сюань. Его кольцо пространства вспыхнуло, и в руке у него появилась нефритовая бутылка с кровью насекомого Вуду. Пролетев по воздуху, словно падающая звезда, бутылка стала падать на Се Цзинь Сюань. «Это капля крови насекомого Вуду», — тихо воскликнул Цинле. Из его ладони вылетели три капли крови, превратившиеся в огненного целиня. Три огненных целиня взревели, и Се Цзинь Сюань окружил бушующий барьер из адского пламени. «Положи каплю крови на лоб», — громко сказала Сюн Тин Юй. «Кровь лечит от яда Вуду», — крикнула Хэ Вэй. Се Цзинь Сюань пила из источника жизни, и его жизненная энергия помогала ей сохранить жизненные силы. Но ее испортили осколки душ лесной расы, введя ее в бессознательное состояние. Они боялись, что Се Цзинь Сюань ничего не понимает, поэтому говорили ей, как работает кровь насекомого Вуду. Цинле размахивал молотом астрального грома, раскидывая повсюду молнии, которые разбивали ветви, тянущиеся к нему, а в теле его гремел гром. К тому же, он изо всех сил защищал Се Цзинь Сюань. В глубине глаз Се Цзинь Сюань вдруг вспыхнули черные и белые точки. Лицо ее наполнилось оживлением, которое пришло на место безжизненного выражения. Сжав деревянную статуэтку, Се Цзинь Сюань точно ударила по нефритовой бутылке, которая летела к ее голове. Бутылка разбилась в воздухе, и показалась капля крови. Се Цзинь Сюань протянула руку. Из ее руки вылетел травянисто-зеленый луч света, который мягкими зелеными лентами окутал каплю крови. Стекая вниз, капля крови упала ей на лоб, словно точка киновари. Из глаз сразу же перестали идти нити черного и коричневого дыма. Они застряли в крови насекомых Вуду, словно их притянуло магнитом. Поглощая яд Вуду, капля крови темнела, становясь вязкой, а потом и вовсе затвердела. Из нее вырвалась пугающая злая аура. С лба Се Цзинь Сюань упала твердая капля крови, и ее крики боли прекратились. Глаза, покрытые черными и белыми пятнами, вновь засверкали страшным злым светом, а от ее тела стали расходиться темно-зеленые ореолы, словно рябь на поверхности моря. Открыв рот, Се Цзинь Сюань указала на каменный колодец и втянула воздух. Тонкий зеленый туман, парящий над колодцем, смешанный с хаотичной энергией и фрагментами душ лесной расы, Исчез во рту Се Цзиньсюань. Глаза Се Цзиньсюань засверкали неестественно зеленым. Сжав в руке деревянную статуэтку, она взлетела в воздух, будто зеленый призрак. Пролетев сквозь узкие расстояния между ветками, будто демон, она тут же оказалась рядом с Ехао. Две деревянные статуэтки, которые она держала, породили ужасающий свет, они напоминали невероятно острые и нерушимые мечи. Орудуя этими мечами, Се Цзиньсюань рубила деревья вокруг Ехао, рассекая многочисленные нефритово-зеленые ветви. «Закусай ее насмерть! Закусай ее насмерть!» — выкрикнул Ехао. Прорвавшись сквозь кожу, восьмикрылая королева сороконожек снова вылетела из его груди. Взвыв, насекомое Вуду полетело к Се Цзиньсюань, чтобы укусить ее. Восемь крыльев светились холодным черным светом, придавая им вид острых лезвий. Сожги ее в огне, выкрикнула Сю Мо Янь. Цинь Ле и Дусян Ян действовали слаженно. Огненный меч в руке Дусян Яна вдруг стал значительно горячее и, превратившись в дракона, кинулся к насекомому Вуду. Цинь Ле отдал приказ трем каплям крови. Превратившись в огненных целиней, которые достигали в высоту несколько метров, над которыми вздымались волны пламени, они устремились к насекомому Вуду. Белые одежды Се Цзиньсюань были в пятнах земли и пыли, а белая кожа стала такой грязной, словно она не мылась две недели. Она растеряла прежнюю элегантную простоту, став совсем беспощадной, но ее боевая мощь поднялась на несколько уровней. Кажется, она даже могла манипулировать своей силой. Из двух статуэток, словно из мечей небесных богов, вырывался ослепительный зеленый свет. Видимо, этот свет содержал космическую энергию, способную разрубить все в этом мире. Все ветви духа леса, плотно обвивающие Ехао, рассыпались на части и повисли, словно веревки. Се Цзиньсюань разрубила все ветви, связывающие Ехао с духом леса. Их души разделены. Цинь Ле, доставай надгробие, запечатывающее демона. Взревел Чу Ли. Дух леса больше не связан с Ехао. Он не сможет сопротивляться надгробью. Все ветви бога дерева безумно искривились, став похожими на десятки тысяч странных змей. Каждая из них хотела вновь подсоединиться к телу Ехао. Они хотели восстановить духовную связь с Ехао. Именно в этот миг Цинь Ле, следуя совету Чу Ли, достал надгробие. Надгробие взмыло в воздух, и семь божественных огней на его поверхности стали невероятно яркими. Они выскочили из надгробия, словно семь крепких цепей. Семь божественных огней были похожи на небесные реки, соединяющие небо и землю. Они опутали огромное тело духа леса. Дух леса был несколько сотен метров в высоту и в ширину достигал нескольких гектаров. Он окутывал и небо, и землю. Семь божественных огней напоминали божественные реки, текущие по куполу небес. Они быстро опутали огромное тело духа леса. Ослепительный божественный свет и пугающая сила, источаемые семью длинными цепями, заставили всех задрожать в ужасе. «Нет!» – испуганно воскликнул Ехао. Хоть корни дерева и уходили глубоко в землю, семь божественных огней выкорчевали дух леса, похожий на тысячелетнего древесного демона. Его понемногу тянуло к надгробию. Надгробие было небольшим. Висящее над огромным деревом, оно казалось крошечным облаком в небе. И все же непревзойденная сила, которая от него сейчас исходила, могла впечатлить кого угодно. Семь божественных огней, вылетевшие из надгробия, запечатывающего демона, медленно впитали в надгробие огромное дерево, как когда-то было и с трупом огненного целиня. Подняв головы, все смотрели в небо. Они смотрели, как дух леса медленно уменьшается, как он исчезает в надгробии. Дух леса из запретного леса запечатали в надгробии, как и духа огня из земли огня. Когда дух леса запечатали, ветви, которые извивались со всех сторон, вдруг перестали шевелиться. Казалось, что они снова вернулись к нормальной жизни. «За мной!» — раздался холодный голос Ехао. Там, где он стоял, появились густые облака яда Вуду, и по окрестностям быстро поползли ядовитые облака. Ло Чинь, Чу Ли, Сю Мо Янь и остальные, собравшиеся здесь, пораженные и испуганные, поспешно разбегались от облаков. Линь Дун Син, Су Янь, Ся Янь и их люди поспешно ступили под ядовитые облака, опасаясь, что станут мишенями для людей, которые теперь были снаружи. «Буду ждать вас в земле погребенных богов», — донесся из яда Вуду голос Ехао. Ехао и его людей окутал яд, и они под взглядами собравшихся быстро отступили из деревни. Чу Ли, Сю Мо Янь и Ло Чиню оставалось лишь смотреть, как уходит Ехао. Все понимали, как страшен яд Вуду, никто не осмелился сразиться с Ехао. Цинь Ли не боялся яда, но не слишком-то был уверен, что сможет в одиночку сразиться с Еиха и лучшими членами трех великих семей. Поэтому он тоже смотрел, как они уходят. Семь божественных огней вернулись в надгробие и угасли, а надгробие, висящее над головой Цинле, снова успокоилось. Се Цзиньсюань, глаза которой были покрыты черными и белыми точками, смотрела, как надгробие запечатывает дух леса. Кажется, фрагменты души внутри нее успокоились окончательно. Из глаз, носа и ушей Се Цзиньсюань пошли тонкие струйки темно-зеленого дыма, которые растворились в воздухе. Ее давно утраченная душа словно увидела свет, раздвинув облака. Черные и белые пятна медленно исчезли из ее глаз, которые вернули себе прежний темно-серый цвет. «Цзиньсюань!» – мягко воскликнула Сюн Тин-Юй, надеясь разбудить Се Цзиньсюань, надеясь, что она обрела прежнюю личность. После долгой паузы Се Цзиньсюань вдруг воскликнула: «Сестра Тин-Юй!» – она удивилась так, словно только что очнулась от глубокого кошмарного сна.